и к тому же вы наклоняетесь над озерцом и бьете по его размахивающим рукам. Вскоре он падает обратно в воду, совершенно без сил. Шлейф пузырьков выходит на поверхность, и все. Вы охвачены противоречивыми чувствами. Они сплетаются в узелки, которые вы пока не можете разрубить. Это воодушевление, великое воодушевление, но с толикой жалости. Жалость искупает вас, но именно воодушевление заставляет вас двигаться вперед. Та особая просьба Сьюзен Констант заключалась в том, чтобы я использовал свои глаза и уши и выяснил, действительно ли кто-то пытается отравить Сару. Медленно и тайно. «Помощь стороннего человека могла оказаться здесь особенно полезной», — сказала она, — «потому что он может заметить то, чего не замечает она». Бесполезно было утверждать, что я не знаток и что ей лучше было поговорить с врачом, или, по меньшей мере, поделиться своими тревогами с кем-нибудь из домашних. Почему-то она была непреклонна в своем решении не поверять ничего Хьюферну. Я мог только заключить, что она не хочет вовлекать в это своих приемных родичей, потому как не ужасна была эта идея, что подозревает в злодеянии кого-то из семейного круга. Самым разумным для меня было бы отказаться иметь что-либо общее с этим делом. Но она подольстилась ко мне, приписав мне особые силы в разрешении тайн. А то, что какое-то конкретное происшествие находится за пределами ваших возможностей, еще не значит, что вас нельзя вовлечь в него лестью. К тому же Сьюзен произвела на меня впечатление тем, что ей было не к кому пойти, и она обратилась к моей рыцарственной натуре. Да, знаю, знаю, глупый Ревел. Сьюзен сообщила мне, что у меня будет хорошая возможность увидеть обе семьи Константов и Седлеров вместе на представлении Ромео и Джульетты в доме Ферна на Хеддингтон-Хилл. Пьесу планировалось показать через несколько дней после первого публичного представления. Между тем, однако, она ухитрилась подстроить мою встречу с Сарой. По крайней мере, я решил, что это была подстроенная встреча, потому что как-то утром я наткнулся на Сьюзен, еще одну молодую женщину, на широкой улице, известной как Хорсмангер Лейн и как Броуд-стрит. У меня было ощущение, что Сьюзен высматривает меня. «Мастер Ревил, так вы спаслись от беспорядков. Вильям Седлер приютил меня в своем колледже. Но я беспокоился за вас, мадам. Я была с госпожой Рут, она живет неподалеку, на Кэт-стрит, так что убежище было близко. В любом случае, она стоит дюжины бульдогов». Я рассмеялся, вспомнив, как кормилица Рут отделывала Садлера сушеной рыбы. У Сьюзен Констант, похоже, вошло в привычку представлять меня другим, и сейчас она проделала это в очередной раз. Я был прав, предположив, что молодая женщина и кузина Сара. Сара Констант оказалась привлекательным, хрупким созданием. Тонкая, как описал ее Сьюзен Констант. Она куталась, пытаясь защититься от холодного мартовского ветра, гулявшего по этой открытой улице сразу за городскими стенами. В ее чертах была некая резкость. Она была бледна, возможно, это была нездоровая бледность, и слегка опиралась на плечо своей кузины, как будто для поддержки. Не зная, впрочем, как она выглядела, так сказать, обычно, я не мог определить, было ли с ней действительно что-нибудь не так. «Это ужасное место», — сказала Сьюзен. «Отчего так?» — отозвался я, оглядываясь. Мы стояли напротив входа в угрюмую башню колледжа под названием Беллиол. За колледжем простирались поля, изброжденные разлившимися ручьями. Оксфорд лежит в очень плоской местности. Сара Констант произнесла: «Я никогда не могу миновать это место без того, чтобы не увидеть пламя и не услышать крики». Я не совсем понимал, о чем она говорит, но попытался пошутить, решив, что она имеет в виду плохие отношения между городом и университетом. Определенно, бунт в этом городе превращается в профессию. «Это то самое место, где блаженные мученики встретили свой конец в дни Марии», — объяснила Сьюзен, сурово поглядев на меня. Хью Латимер и Николас Ридли были сожжены заживо,